За те 4 месяца, что она работала с шефом Куала-Лумпурской резидентуры ЦРУ, Андрея не раз вспоминала о судьбе Бакли. Самозабвенный патриот, который даже в свободное время трудился над миниатюрными диорамами, посвященными эпизодам американской войны за независимость. Он был вынужден большую часть жизни провести за пределами родины. Его перебрасывали из одной неспокойной мусульманской столицы в другую, еще более взрывоопасную. Он был среди первых борцов с щитоконарождающейся Аль-Каидой. У этого малоулыбчивого и наглухо закрытого человека не было своего дома в Штатах. В свои редкие наезды на родину он снимал номер в дорогом отеле в центре Вашингтона. Андреа понимала, что Бакли был худшим врагом самому себе. Внимательно перечитывая в архиве его секретные донесения, она не могла не видеть, что именно гордыня и бессмысленное молодечество сделали его легкой добычей для террористов. В городе, где не утихала партизанская война, где минометные перестрелки были будничным делом, а на близкие очереди из автомата ко всему привычные местные жители и ухом не поводили, в этом разодранном надвое и политом кровью многострадальном городе, Бакли выбрал местом жительства пентхаус в западном Бейруте. Пентхаус в обычном многоэтажке, уже без гаража, и в западной части города. Сказать, что это было опрометчивым решением, значило ничего не сказать. Так называемая «зеленая линия» разделяла город на 2 части — христианскую и мусульманскую. Христиане на востоке, мусульмане на западе. Зеленая линия не была ни зеленой, ни линией. Это была мрачная, широкая, нейтральная полоса из разрушенных зданий и изъеденного бомбами асфальта. В западном Бейруте, стало быть, молились исключительно Аллаху. Чем он думал, этот вроде бы многоопытный разведчик? Снова и снова удивлялась про себя Андреа. Американцу, который практически не скрывал, чем он занят, жить в пентхаусе в западном Бейруте — это все равно, что поселиться в палатке между траншеями воюющих сторон. Переходя из одной асаны в другую, Андрея с бесстрастной грацией выполнила приветствие солнцу, воздев голову в сторону башен Петронос. «Ах, Бакли, Бакли!» — думала она. «И что тебе было играть в крутого, когда ты действительно был крутым? Перед кем ты щеголял своим заносчивым бесстрашием?» Агент ЦРУ №1 на Ближнем Востоке рассказывал по обуянному гражданской войной городу без телохранителя, не говоря уж о постоянной машине сопровождения. Ну и кончилось тем, чем должно было кончиться, в 1 минуту. Свою бежевую «Хонду» Бакли простодушно парковал у кромки тротуара на улице Танухиин возле многоэтажного дома, на верхушке которого был его пентхаус. Однажды он привычно сел в «Хонду», чтобы ехать в офис. Через 10 метров дорогу внезапно блокировал белый «Рено», и из «Рено» выскочили 2 с автоматами. Крича угрозы на арабском, они выволокли Бакли из его машины и втолкнули в «Рено», пинками заставили лечь на пол, прикрыли одеялом и велели помалкивать, иначе ему крышка. Уже через 10 минут машина была на прибрежном шоссе и затормозила у исламского контрольно-пропускного пункта. Охрана и террористы быстро перемигнулись, и «Рено» рванул дальше. Бакли спрятали в районе трущоб, приковали с завязанными глазами к кольцу в бетоне в подвале без окон. Согласно донесению одного агента Хезболлы, Бакли допрашивали и пытали в течение 10 месяцев. Пытали под надзором палестинского врача. Тот дозировал препараты, которые развязывают язык, и следил, чтобы заключенный не отбросил коньки раньше времени. Вопросы задавали в основном об операции к ЦРУ в Ливане, в том числе о похищениях и убийствах, которые управление перепоручало своим людям в ливанской армии и христианским повстанцам. Но допросы не могли не коснуться и прежней деятельности Бакли. Он работал в Египте, в Сирии, а еще раньше отвечал за подготовку агентов для работы на Ближнем Востоке. Одно лишь личные поименные знания масса американских шпионов безоговорочно исключала его засылку в этот регион. Попади он в руки врага. Современные методы допроса быстро вытряхнули бы из него всю информацию, и ближневосточная американская агентурная сеть полыхнула бы, как паутинка. Однако специалистов не хватало, и элементарными мерами безопасности пренебрегли. Когда труп Бакли подкинули, американцам было трудно установить, от чего он умер, от пыток или от жутких условий заключения. Осталось неизвестным, где именно его держали и сколько раз перевозили. Андреа случалось читать отчеты о похищенных американцах, которых перебрасывали из одной темницы в другую предельно бесчеловечным способом, скажем, в тесном ящике под днищем грузовика, где они дышали пылью и ядовитыми бензиновыми испарениями. Достаточно было слегка простудиться, и в этих условиях ты покойник. Спасение одно — самозомбирование, а отключение всех чувств. Этому учат, этому учатся. Но кто успешно сдаст экзамен в реальной ситуации, никому знать не дано. Как любой агент, которому предстояло работать в самых опасных местах, Андреа прошла курс выживания в разведшколе под Уильямсбургом, где помимо инсценированных многодневных допросов ей и коробочку делали. Помещали в тесные ящики, оставляли в темном подвале, куда никакие звуки не доходили. Оставляли без уведомления о том, когда ее освободят, через несколько часов или через несколько суток. Именно поэтому она не прекращала заниматься йогой и каждое утро начинала с долгих упражнений.